Честно сказать, не думал, что мои слова до кого-то дойдут, но чуть позже до меня долетели слухи, что в мастерских появились заказы, подобные моим. Значит, дошло до кого-то. Тут главное начать, а дальше разойдутся круги по сторонам. А на завтра мои воздушные приключения плавно переместились сначала на второй план, а потом и вообще отодвинулись в сторону. Везде самым главным и обсуждаемым событием стали грандиозные победы нашей армии в Восточной Пруссии. Штатские ликовали, девушки в городе улыбались офицерам, а те ходили по улицам, распушив перья и надуваясь законной гордостью. А мне было грустно. Я не историк и хронологию всех текущих событий не помню, так, кое-что в памяти отложилось, но твердо уверен, что недолго продлится эта эйфория от наших успехов и очень скоро наступит болезненное разочарование. Самое поганое, что ничего нельзя сделать, только сжать зубы и работать. И какого черта я в этой дыре сижу? Чем занимаюсь? Попробовать отпроситься на фронт, хоть совесть перестанет мучить. В несколько последующих дней пару раз слетал со Страумовым. Покружились над островами, над строящимися укреплениями и батареями. Потом меня перехватил Сен, а Сергей Васильевич продолжил свои воздушные инспекции с либавскими пилотами. Я смотрю, они тоже без дела не сидят, регулярно облетывают район, что-то фотографируют, мотаются над морем и сушей. Заметил, что начали почти все пристегиваться, уже перестали этого стесняться, потихоньку уходит бестолковый и опасный авиационный гонор. К сожалению, пулеметы появились пока лишь на двух самолетах, один у командира и второй у старшего летчика авиароты. Медленно набирает обороты маховик перемен, но хоть как-то крутится. Надеюсь, что постепенно раскрутится. Ближе к середине августа вышел из госпиталя Михаил, и тут уж мне не удалось отвертеться от банкета. Собрались вечером офицерским составом роты в ресторане. Посторонних не было, высоких чинов вокруг не наблюдалось, поэтому посидели душевно, отметили наше награждение. Вахмистр стеснялся в непривычной для себя офицерской среде, держался скромно рядом, не высовывался. Долго засиживаться не стали, и никто не перебрал, не то сейчас воспитание, да и время военное не позволяет. Не поймут в обществе веселых гулянок. На следующий день с горечью и больной головой вспоминал момент расчета. Платить-то за банкет пришлось мне. Вот интересно, инициатива не моя, мне это ни с какого боку не упало, а все равно крайним сделали. Этак мне и на бомбы денег не хватит, а драгоценности трогать не хочется. Видимо, так меня этот вопрос напряг, что даже встреченный на аэродроме чуть позже Остроумов обратил внимание на странно задумчивое выражение моего лица. Ну и я не выдержал, раскололся до самого донышка, мол, денег на бомбы не хватает, так вы что, бомбы на свои деньги заказываете, удивился генерал, а то он этого не знает, или что, и правда не знает, не может этого быть, затраченных денег вам никто не вернет, а последующие заказы попрошу оформлять в письменном виде, вернусь из полета, отдадите мне, постараюсь решить эту вашу проблему, ишь, на свои он заказывает, удивляюсь я вам, Сергей Викторович. Вы порой себя словно ребенок малый ведете. Выходит, замечают иной раз окружающие некую странность в моем поведении. Не до конца я вжился в это время, аккуратнее нужно быть, аккуратнее. Хотя странного-то я ничего в своих поступках не видел. Все делаю, как обычно. А для кого обычно? Для меня того, или для меня этого? Да ну их куда подальше, эти мысли, сам запутаюсь. Живу и живу, а что удивляются некоторые? Так это у меня характер такой, и все. Поэтому и промолчал в ответ на укор, потому как не знаю, что отвечать. И инспектор молчит, смотрит, точно ответа ждет, да не будет ответа. Хорошо, Сергей Викторович, что молчите, только разговор мы с вами обязательно продолжим. Вот вернусь с облета, и продолжим. А почему это Остроумов не со мной полетел? Вот он же я, и свободен как раз. Присел на банку из-под масла, прислонился спиной к фанерному боку фюзеляжа, фуражку рядом положил, пусть голову ветерком обдувает. Михаил с другой стороны возится, брезент расстелил, пулеметы снял, чисткой занимается и заодно языком мелит, байки травит. Собралась вокруг него небольшая группка механиков, смешки долетают. О чем это он? Прислушался. Так это он свои похождения в госпитале описывает. Ну, балабол. Пропала разом головная боль, резко поднялся на ноги, жестянка загромыхала, отлетела в сторону. Вахмистр, почему посторонние у самолета? Что, ни у кого никаких дел нет? Так я сейчас мигом всем работу обеспечу. Самолет в масле, стыдоба какая. Миг, и вокруг самолета никого не осталось. Смотрю на растерянного Михаила, а тот тряпку в руке зажал, оправдываться пытается. Не дошло, видимо, почему это поручик взъярился. Сергей Викторович, какие же они посторонние. Все свои, механики наши. Иди-ка сюда. Да, ко мне поближе вот так. Ты что же, сукин сын, делаешь? Зачем санитарок и сестер позоришь? Слухи распускаешь. Все, видеть тебя не могу. Ступай прочь. А пулеметы? Ничего не понимающий напарник смотрит растерянно. Сам закончу. Вахмистр, не доводите до греха. Ступайте прочь. Смотрю прямо в лицо. Вижу, как напряглись желваки на скулах. Как непонимание сменяется сначала обидой, а потом и яростью. Ну, рявкаю прямо в лицо Михаилу, и он паникает, отступает, разворачивается и уходит, так и не выпустив из рук промасленную тряпку. Если ничего не поймет, придется искать нового стрелка. Как жаль-то, но и терпеть подобное не хочу. Сначала здесь язык распустил, потом еще где-нибудь, а ведь так и в серьезные неприятности можно запросто вляпаться. Я бы еще понял подобный треп. Все-таки мужской армейский коллектив, если бы через смешки до меня конкретные имена не долетели. Нельзя так делать, грязно. Зачисткой пулеметов успокоился, словно отпустила, распрямилась внутри некая тугая пружина, перестали дрожать от выброшенного в кровь адреналина пальцы. Хотя что тут чистить-то, если только в качестве профилактики. С Михаилом мысли плавно перетекли на размышления о собственной жизни. Кручусь эти месяцы, словно та белка в колесе. Все пытаюсь что-то сделать, что-то изменить, придумать, стараюсь, чтобы люди эти мои придумки переняли. Процесс, как говорил один политический лидер в моем времени, пошел, но уж очень медленно пошел, скорее зашкандыбал на хромых ножонках. А я за этими своими стараниями света белого не вижу. Поднял пулеметы в кабину, закрепил на штатные места, спрыгнул на землю, протер тряпочкой магазины, набил патронами, сложил стопкой, убрал туда же. Все, все. А тут как раз с моря быстро нарастающее тарахтение мотора послышалось. Вернулась с облета лодка с Остроумовым. Придется идти встречать. Интересно, что еще мне генерал намеревается сказать. Это хорошо, что вы меня дождались, Сергей Викторович. Проводите меня до штаба, заодно и договорим. Фотоаппарат примите. Пришлось подхватывать и нести эту неудобную штуковину. Сначала держал перед собой, потом попробовал нести на боку, в конце концов, плюнул и взгромоздил неудобную коробчинку на плечо. Ну и что, что неприлично, зато так удобнее. Мучаюсь и слушаю Остроумова. Патенты я оформил, как и уговаривались, на себя и на вас. Не сам, конечно, оформлял, чиновники Адмиралтейства занимались. Но на этот счет можете не беспокоиться. Да я и не беспокоился, пропыхтел, перехватывая в очередной раз неудобный агрегат. А ведь пришлось нести и коробку с пластинами. Марокко, да и только. Ну, батенька, беспокоились вы или нет, не знаю, а порядок прежде всего. Нового ничего не придумали? Нет, ну да ладно, какие ваши годы, придумайте еще. Парашюты эти я у Котельникова купил. Опережая ваш вопрос, сразу отвечу. Приобретал на казенные средства и уже за них отчитался, так что ничего вы мне не должны. Кстати, очень интересный разговор у меня получился с этим артистом. Нет, как артист он выше всяких похвал, но то, что он придумал, чем-то он мне вас напомнил. Вы действительно так уверены в этом его изобретении? Последнее слово у генерала вылетело с такой долей скептического сомнения, что мне поневоле пришлось встать на защиту изобретателя. Конечно, уверен. Даже более того, за этим изобретением огромное будущее. Вот увидите, пройдет совсем немного времени и без парашюта ни один летчик в небо не поднимется. Думаете, сомнение в голосе генерала можно было на хлеб намазывать. Однако вы мне еще никогда глупых советов не давали. Может быть, тем более французы уже поняли и подхватили эту идею. Одни мы, как всегда, в хвосте плетемся, продолжил я свою мысль. Что же обещаю, что подумаю над тем, что вы мне сказали, может и впрямь поддержать этого актера, задумался вслух Остроумов. Денег там немного потребуется, наладим совместное производство. А как же я, снова мимо кассы, вот и иди после такого навстречу людям. Вы бумагу составили? Какую бумагу? Растерялся и не успел переключиться со своих мыслей на вопрос. Право же, Сергей Викторович, вы меня удивляете. Требование выполнить ваш конкретный заказ, исходя из определенных нужд за казенный счет. БРР, как завернул-то, осмыслить бы сказанное, не успел, пулеметами занимался, брякнул, не подумав. Да, больше некому, впрочем, это не мое дело. А рапорт вы в штабе сейчас же и напишите. Ваше превосходительство, решился я, потому как, судя по всему, настроение у генерала сейчас хорошее и грех не воспользоваться такой возможностью. Отпустите меня на фронт, ну не могу я в тылу сидеть, когда война идет. Что? Остроумов даже остановился и развернулся ко мне. Я правильно услышал, на фронт, а я чуть было не налетел на него, потому как отставал на полшага и не ожидал такой резкой реакции на мою просьбу. Вы в своем уме, господин поручик? Я-то думал, у вас голова на плечах, а оказывается, там, простите, качан известно какого овоща. Вам здесь подвигов мало, на фронт захотелось, а здесь что? Тогда куда вы собрались и в качестве кого? Простым летчиком, разошелся не на шутку генерал, обращая на нас внимание редких прохожих. Прекрасно, уже вечером все в Ревеле будут знать о моем разносе. Ну и бог с ним, можно и простым, пожал я плечами. Простым, вон оно как, плечами он мне тут пожимает. Что вы себя словно барышня ведете, жеманничаете? Смирно, вы офицер или кто, извольте выглядеть соответствующим образом, и опустите вы в конце концов на землю эти штуки. Ух, как разошелся-то, а фотоагрегат с пластинами и вправду лучше опустить, а то еще брякну в сердцах обулыжник. А они-то тут при чем? Для вас, поручик, фронт здесь. Остроумов даже ногой притопнул, явно указывая мне место моего фронта, и тут же заговорил совсем другим тоном. Сергей Викторович, голубчик, ну какой вам фронт? С вашей-то светлой головой, с вашими навыками, мы вообще хотели рекомендовать направить вас инструктором в гатчинскую авиашколу. Думаете, я за красивые глаза добился вашего перевода в столицу? Ошибаетесь, поручик, сильно ошибаетесь. И командир авиароты в Пскове вас хорошо характеризовал, и на заводе в Москве к вам присматривались. Даже здесь успели себя зарекомендовать с лучшей стороны. Неужели не заметили? Да и мы с адмиралом свои выводы сделали. У Николая Оттовича в отношении вас некоторые идеи появились. Да послать вас на фронт, это все равно что. Ну, допустим, что-то вроде того, как микроскопом гвозди забивать. Вы меня понимаете? Ничего себе заходы. Нет, такой хоккей нам не нужен. И инструктор из меня как из. Стоп, я что, уже начал всерьез рассматривать это даже пока еще не предложение? Ни за что, так и ответил. До штаба молчали. Генерал, судя по всему, не понимал моего категорического отказа, я, потому что обдумывал услышанное. А дальше штаб, кабинет и продолжение прерванного разговора. Ничего не ответил, взял время на подумать. Все равно никто меня никуда не отпустит. Это я однозначно понял, или уподобиться кадету и самовольно удрать на передовую, что будет выглядеть даже не смешно, или попробовать остаться здесь, в крепости и приносить пользу, а там, в авиашколе, я что, не буду приносить пользу, если начну по-новому обучать пилотов, не знаю, нужно и впрямь хорошо подумать, и с Лебедевым как-то определиться надо, если ничего не поймет, буду искать ему замену. Разговор с Михаилом продолжился вечером, в нашей общей комнате, и начался он с извинений, а потом напарник попытался объяснить свой проступок, мол, окружающая среда виновата, друзья-товарищи такие, да при чем тут среда, вспылил я и сразу же резко заткнулся, потому что себя вспомнил, я же точно так же все время под эту среду подстраиваюсь, только Михаил под свою, унтер-офицерскую, а я под какую, тоже под окружающую, офицерскую, тогда чем я лучше, почему указываю вахмистру, как ему себя вести нужно. Сел на стул, жестом попросил Михаила замолчать и примоститься на кровать напротив, задумался крепко. Я же вроде как попаданец, в образ, в эпоху вживаюсь, в среду обитания, если проще сказать. И до сей пор местные нормы нравственности не вступали в противоречие с моими личными нормами, привнесенными извне. Получается, эти самые нормы поведения и морали всегда одни, от времени независящие. Тогда что нас заставляет отступать от этих норм? Собственная распущенность, внутреннее желание вседозволенности, замотал головой, сейчас я в такие дебри залезу, откуда не вылезу, проще нужно, а нужно ли, получается, нужно, мне самому нужно, и я постарался рассказать, объяснить Михаилу промелькнувшие в моей голове мысли, он же умный парень, явно образованный, чувствуется правильное воспитание, надеюсь, поймет, или действительно так окружающая среда влияет на личность. С утра день не задался. Проснулся с больной головой, отправил Михаила на аэродром, а сам поплелся в мастерские. проверять, что сделали с сиденьями. Увиденное полностью устроило, особенно после того, как забрался в кабину и уселся на парашют. Сделали точно так, как я и объяснял. Примерился к новым ремням, все отлично. До идеала, конечно, далеко, но за неимением гербовой, как говорится, и так сойдет. Даже головная боль отступила. Спрыгнул на землю, поблагодарил ожидающих моего заключения механиков, отвел в сторонку инженера и рассчитался с ним полностью, как и договаривались. Дальше он уже сам разберется. Самолет укатили на поле, а я направил свои стопы в штаб. Время, данное мне на принятие решения, вышло, а я так и не определился с формулировкой отказа. Ну не хочу я в тылу прозябать, не выдержу. Умом все понимаю, но не смогу. На входе в штаб и узнал о проблемах нашей армии в Восточной Пруссии. Вот оно, началось. И я с решительным видом направился к лестнице. Все-таки буду настаивать на своей просьбе. Никто меня никуда не отпустил. Единственное, на что пошли, так это разрешили мне временное перебазирование в Либаву. И задач столько насыпали, что замучаюсь разгребать. Это и воздушная разведка, и обнаружение подводных лодок, и обязательное сопровождение миноносцев. Это чтобы скучно не было, а на самом деле буду я предоставлен сам себе, потому как в предписании командиру порта написано оказывать всяческое содействие и препятствий не чинить. Это мне Ичигов по секрету рассказал, вручая запечатанный пакет с этим самым предписанием. Ох, чую, сегодня меня наши либовцы на клочки порвут. Это они еще не знают, кто именно виноват в их переводе. Ничего, вытерплю. Не стану же я рассказывать, что с ними было бы, если бы крейсера начали обстрел форта, порта и города. Не стану, поэтому пусть рвут, а было бы или не было. Главное, все живы. И у меня на этот счет появились кое-какие мысли, недаром же я так старался их сюда, именно в Ревель, перетянуть. Вот наберу себе чуть больше баллов в глазах командующего, авторитета подзаработаю и подкину адмиралу свою идею. А мне нужно готовиться к вылету. Почему попросился именно туда? Так я на своем Ньюпоре с его увеличенными топливными баками вполне могу даже до Кёнигсберга долететь и вернуться обратно. Поэтому берем на самолет максимально возможное количество бомб. Оставляем все лишнее здесь, в нашей комнате, и вещи, и патроны. Единственное, это свой саквояж в банк на хранение определю. Озадачил Михаила, оставил его заниматься укладкой багажного отсека, а сам поспешил забрать саквояж и отправился в банк. Через час мы поднялись в воздух. Выждал, когда море впереди очистится от баркасов и кораблей, и установил максимальные обороты мотору. Разбегались долго и тяжело, ушли почти с самой кромки аэродрома. Прошли над водой, тяжело гудя мотором, разгоняя растревоженным воздухом волны под нами, медленно набрали скорость, развернулись блинчиком и поскреблись вверх. Медленно и печально. Ну не поднялась у меня рука оставить часть бомб. Забрали все, что заказывал и что нам успели сделать. Плюсом добавился вес двух парашютов. Перед вылетом объяснил и показал, как с ним управляться, и лично застегнул подвесную на Михаиле. Пусть привыкает. Все, по альтиметру 1000 метров. Так и полетим на этой высоте. Выше просто не получается забраться, мощности мотора не хватает. Сказывается сильный перегруз. Это у меня много подобного опыта взлета с максимальными весами, потому и смог взлететь. И вряд ли кто-то еще сейчас смог бы повторить подобное. Получается, все-таки прав был Остроумов. Нужно было принимать предложение идти инструктором. Может быть, может быть. Подумаю еще. Потом, глава 16. И еще одно. Пожалуй, самое для меня основное и главное. Такое, что занимает сейчас все мои мысли. Непосредственно перед самым вылетом прямо к самолету приехал Ичигов. Я уже запускаться собрался, а тут автомобиль на летное поле выскочил. Притащил за собой клуб пыли. Ветер обрадовался, тут же этот клуб подхватил, в кабину забросил, заставил поморщиться. И не только от пыли, а от неожиданной и потому особенно досадной задержки. Что еще за новые вводные? Поручик, вас командующий срочно вызывает. Прошу в автомобиль. Недавно же был в штабе, сделал непроницаемое выражение лица, выбрался из кабины, расстегнул шлем, куртку, сунул в протянутую руку Михаила. Забрался на заднее сиденье автомобиля, пытаясь угадать, чем мог быть обусловлен такой срочный вызов. Грехов особых за собой не знаю и не помню, которые могли бы так неожиданно всплыть. Если только по незнанию что-то где-то умудрился учудить, так ведь тогда ждать бы не стали. Сразу бы все мне в глаза и высказали. Или неужели высочайший вызов в столицу пришел, как и говорили, обещали? Да, Нет, не может такого быть, это-то точно нереально, на грани фантастики. Поехали. Пожал про себя плечами. А почему бы и нет, за спрос денег не берут. И поинтересовался причинами такого срочного вызова, постаравшись облечь его в этакую легкую форму. Мол, просто так поинтересовался, между прочим, а на самом деле мне это вовсе даже и не интересно. Подумаешь, из самолета перед самым вылетом выдернули. Ничего особенного. И Чигов на мой законный вопрос предпочел отделаться незнанием, по штабному ловко ушел от ответа. Ладно, ехать недолго, тут совсем рядом, можно и потерпеть. Все равно дальше фронта не пошлют, а мне именно туда и нужно. В приемной вместо выступавшего в данном случае посыльным Ичигова сдерживал наплыв посетителей в мундирах и бизонах незнакомый мне ранее высокий и подтянутый капитан. Видел его вроде бы как один раз в оперативном отделе, но точно в этом не уверен. При виде нас, а точнее Ичигова, он не сдержал облегченного выдоха и сразу же переключил внимание рассерженно гудящих визитеров на адъютанта и откланялся с неприкрытым выражением явного довольства на лице. «Все, господа, больше ничем не могу вам помочь. Все вопросы, пожалуйста, к старшему лейтенанту». И быстренько ретировался из приемной. На ходу дружески подмигнул мне, в прищуренных глазах словно чертики промелькнули. «Интересно». Похоже, ничего особо страшного меня в кабинете не ждет. Айчигов на ходу раскланялся с уходящим капитаном, остановился возле двери в кабинет командующего, развернулся лицом в приемную, подождал, пока затихнет гул голосов, и коротким взмахом руки пригласил меня проходить. Под недовольное молчание присутствующих я потянул на себя дверь, шагнул за порог, одновременно оценивая обстановку внутри, выполнил 3 четких строевых шага и доложил адмиралу о прибытии. Так. Колчака я знаю, а вот с 3-м присутствующим офицером незнаком, видел несколько раз мельком, но ни имени, ни фамилии не удосужился узнать, как-то не до того мне было. Знакомьтесь, Борис Петрович, это и есть тот самый неугомонный поручик, Грачев Сергей Викторович, капитан 2-го ранга Дудоров Борис Петрович, заведующий организацией воздухоплавания, уверен, что вы обо мне наслышаны. Кивнул в ответ, давая понять, что да, наслышан. Ведь и впрямь мелькала порой в разговорах с летчиками эта фамилия. Даже и видел вроде бы как один раз, а больше ничего о нем и не знаю. Да и видел я его давно, даже и подзабыть за это время успел. Не до запоминаний мне было. В отъезде был, и только сейчас вернулся. Интересно, для чего я так срочно ему понадобился? А что именно ему? Так я в этом совершенно уверен. А Александру Васильевичу? Думаю, вас представлять не нужно. Знаю о вашем совместном плодотворном сотрудничестве. Эссен улыбнулся стоящему у закрытого шкафа Колчаку и тут же стер улыбку с лица. Сделал коротенькую, на пару секунд, паузу и придавил меня взглядом из-под седых бровей. Борис Петрович только что приехал. Именно по вашу душу, Сергей Викторович. Прошу вас выслушать его очень внимательно. Поручик, знаю, что вы готовы вылетать, поэтому надолго вас задерживать не стану. Перейду сразу к делу, буквально сразу же после слов адмирала вступил в разговор Дудоров. Насколько мы смогли понять, вы являетесь приверженцем бомбового удара, даже придумали свой механизм сброса и собственную конструкцию авиабомб. Ответьте, почему не использовали уже готовые, чем вас система Шнейдера не устраивает, а они разве уже есть, и что это за система? Я-то откуда это мог знать? Пожал плечами. Пока не знаю, что отвечать, да и стоит ли вообще отвечать. Что хочу, то и использую. Дудоров не дождался ответа и продолжил. Не желаете отвечать, ваше право. Признаю, что ваше изобретение проще и надежнее, а механизм сброса вообще элементарно работает. Сами придумали, и я в очередной раз пожал плечами в ответ на вопрос. Пусть как хотят, так и понимают. У нас есть предложение. Что вы скажете, если мы предложим вам пересесть на гидросамолет? Отвечу отказом, проигнорировал строгий взгляд Эссена. Меня мой Ньюпор полностью устраивает. И по загрузке, и по летным характеристикам. Самолеты Сикорского на поплавках с ним даже рядом не стоят. Интересно, Дудоров быстро глянул на адмирала и прошелся к окну и обратно. Остановился на прежнем месте, заложил руки за спину, наклонил голову вперед. Словно бодаться собрался. О гидропланах Сикорского мы чуть позже поговорим. Пока меня больше интересует ваш доработанный Ньюпор. Вы ведь и к нему свои руки и голову приложили. Насколько я знаю, все изменения в конструкцию именно вами предложены. На этот раз я решил плечами не пожимать, только ответить нужно как-то, хитро, что ли, чтобы акцент общего внимания переключить на кого-то другого. На кого? Ага, да, мною. Но я не смог бы ничего сделать, если бы не помощь директора завода и полковника Глебова. Именно благодаря их личному участию и увидели свет эти мои, как вы сказали, изменения в конструкции. Надеюсь, вы об этом знаете? Да, об этом докладывали. Однако вернемся к нашему предложению. И не спешите сразу отказываться, сначала дослушайте до конца и подумайте хорошо. В таком деле торопиться нельзя. Александр Васильевич, короткий взгляд на Колчака, характеризовал вас как опытного, вдумчивого и бесстрашного офицера. Об этом и ваши дела, и награды свидетельствуют. Постарайтесь оправдать такую его характеристику и доверие. Что же он так настаивает? И адмирал молчит, только посматривает в нашу сторону периодически, а сам бумагами на столе якобы занялся. Колчак вообще к шкафу отвернулся, стоит в полоборота. И где Остроумов? По идее, он тоже должен в этом кабинете находиться, все же я в его прямом подчинении нахожусь. Надеюсь, вы знакомы с воздушными гигантами Сикорского? Кивнул коротко, все о них слышали. Хорошо, что знакомы. В Либаве как раз перед войной проходило испытание опытный образец такой машины. Сообразили? Вижу, что сообразили. Да, новый гидросамолет. И показал он себя очень неплохо. К сожалению, нам не удалось полностью провести и закончить все запланированные испытания, помешали известные события. Согласно первоначальному плану, Либавскую станцию при наступлении этих самых событий должны были перевести на точно такую же станцию острова Эзель, но Александр Васильевич разработал и представил новый план, и его превосходительство счел необходимым и возможным принять его. Как вы знаете, было принято решение отправить гидросамолеты сразу в Ревель, а Муромца в Петербург. А я-то думал, что это моя заслуга, а оказывается, это его превосходительство с начальником оперативного отдела так решили. А чего я ожидал, что по-другому скажут? Наивный. Но ведь здесь тоже ничего не было, пустой мыс. Для моего Ньюпора только успели полосу подготовить, траву выкосить. Да, пустой, но его превосходительство пообещал, что поспособствует быстрейшему вводу в строй Ревельской станции. Вас не удивляет, почему я вам так подробно все это рассказываю? Николай Яптович настоял на этом. Благодаря вашей удачной бомбардировке этот план был утвержден в Петербурге. Но вернемся к новому гидросамолету. Сейчас им командует лейтенант Лавров. И, как вы, тоже недоволен своим бездействием. Подал рапорт об отправке на фронт, в действующий авиаотряд. Мы пока не решили, удовлетворять это прошение или нет, но придержали до результатов нашего разговора. Александр Васильевич предложил, а его превосходительство поддержал вашу кандидатуру на эту вакантную должность. У вас больше опыта и летной практики, великий князь вам благоволит. Уверены, что там вам самое место? Сделал коротенькую паузу, вильнул взглядом на моего Георгия и вкрадчивым голосом добавил: на Илье Муромце столько бомб можно будет в полет брать, что, опять же, 4 пулемета Максима на борту. А если использовать его в качестве носителя торпед? А, Сергей Викторович, это же как раз все то, что так вам нравится и что вы с таким успехом используете. И используете с такой эффективностью, которой ни у кого пока нет. Вот и Александр Васильевич на этом Муромце только вас в качестве пилота и видит. Я же говорю, поручик, черти вам ворожат, оторвался от бумаг из сен. Да что вы мнетесь, словно барышня. Соглашайтесь, поверьте, там вам самое место будет, столько всего сможете наворотить. Да чего я в Петербурге-то наворочу? Почему же в Петербурге? Освоите самолет, механизмы, сработаетесь с командой, и добро пожаловать назад, к нам. Для чего-то же я согласился на ваше предложение, которое самым чудесным образом совпало с мнением Александра Васильевича, и дал добро на перебазирование Либавской станции сюда. Будем создавать новую структуру у нас на флоте под личным управлением капитана второго ранга, сделал многозначительную паузу, чтобы мы все прониклись сказанным, и закончил. Александр Васильевич, вы не ознакомите нас со своими планами, мы уже ее создаем. Она отлично вписывается в ранее утвержденную схему, развернулся от созерцания содержимого шкафа Колчак. Только радиус действия имеющихся у нас гидросамолетов и летающих лодок не позволяет их использовать в полном объеме из этого порта. Поэтому и заинтересовался Борис Петрович вашим самолетом, его практическим применением. подсказал решение. На московском заводе раньше срока приступили к изготовлению 10-й модели Ньюпора со всеми вашими переделками. Инженерное управление изучило доклад полковника Глебова и утвердило результаты испытаний. Мы запросили 4 аппарата усовершенствованной модели с увеличенными баками и более мощными моторами. Пока 4. Дальше. Основной ударной единицей сделаем Муромца, а в сопровождении и прикрытии пойдут новые аэропланы отряда. Если понадобится, будем здесь ставить их на поплавки. Можно будет использовать ваши предложения по воздушной разведке и фотосъемке. Впрочем, мы их уже используем по мере возможности. Самолеты не простаивают, летчики из кабин не вылезают. Основная база нового подразделения будет здесь, в Ревеле. Уже полностью организована работа мастерских, оборудовано хранилище топлива. Запасная станция на время боевого применения так и останется на Эзеле. Неужели наконец-то что-то начинает срабатывать? Зря, что ли, я личные отношения с начальством налаживал. И с оперативным отделом штаба, вот и первые результаты проявились. Про Муромца, к своему стыду, даже как-то ни разу не подумал, наверное, потому что он мне на глаза не попадался. А так идея хорошая, даже очень. Опыта эксплуатации многомоторной тяжелой техники у меня достаточно, ни у кого здесь столько нет. Да еще и в столице какое-то время буду находиться. Уж там-то я в этот раз обязательно должен встретиться со всеми нужными мне людьми. А если удастся с самим Сикорским поговорить, да конструкцию хоть немного измен. А ну-ка, разрешите вопрос, получив в ответ согласный кивок, продолжил. Можно будет внести кое-какие изменения в конструкцию Ильи, быстро как у вас, поручик, все получается. Раз и изменения в конструкцию. Что, уже придумали что-то свое, а польза делу будет, обязательно будет. От всех моих предложений какая-то польза есть. Однако, как вы о себе хорошо думаете, ну-ну, но, может быть, это к лучшему, быть в себе настолько уверенным. Только так и можно через некоторых наших чиновников пробиться. Дерзайте, господин поручик. Только предварительно все свои переделки согласовывайте. С кем согласовывать-то? Кого я там знаю? А можно будет все возникающие вопросы через полковника Глебова решать? С ним я отлично сработался. Самому, как только что подтвердил мои мысли Дударов, пробивать и продвигать свои задумки через чиновничьи преграды как-то нет никакого желания. Да и кто будет выслушивать идеи армейского поручика? Пусть и авиатора с практическим и боевым опытом. Александр Васильевич глянул на Дударова. Дударов же бросил короткий взгляд на Эссена. Я успел заметить, как в утвердительном жесте опустились веки под густыми бровями. Думаю, мы сможем решить этот вопрос. Обратимся к его превосходительству генерал-майору Остроумову Сергею Васильевичу. Все-таки это его епархия. Не думаю, что он нам откажет в такой малости. Вот еще один вопрос, который мне нужно будет самому решать. Мало ли кто там за меня похлопочет, а к Остроумову мне лично подойти нужно. Обязательно. И все рассказать, весь расклад по этому разговору. Потому что поступи я иначе, и это будет выглядеть явным неуважением к этому человеку. А он столько для меня хорошего сделал, и наверняка еще сделает. О, кстати, если на заводе начали выпускать самолеты с моими изменениями, то, получается, патенты заработали, а где тогда отчисления? Нужно будет обязательно уточнить. Вот какие у меня выверты сознания. На этом разговор не закончился. Они-то думали, что я растаю от такого щедрого предложения, а я неожиданно уперся. Потому что при всех многочисленных плюсах сразу увидел почти столько же минусов. Нет, я, конечно же, предварительное согласие дал, это каким же болваном нужно быть, чтобы от такого предложения и подобной возможности отказываться. Но, если самолет будет базироваться в Ревеле, то сюда же нужно будет переводить и производство авиабомб. А то все запасы в порту за раз выгребим, и сиди потом на попе ровно, придумывай на замену всякую ерунду из артиллерийских снарядов. Не хочется от кого-то зависеть, гадать, привезут или нет вовремя бомбы. Я уже не говорю про заправку топливом. Что там за хранилище? Рассчитано ли оно на будущие потребности? Да этот монстр за один вылет сожрет полугодовой запас горючего всей авиационной станции порта. А если на него поставят этот самый механизм для прицельного сброса торпед, то где их потом брать? Эти торпеды-то. Ладно, с этим я несколько погорячился. Торпеды здесь взять не проблема, только нужные бумаги вовремя заполняй. А вот как их в самолет загружать, подвешивать, они же тяжеленные да огромные. Краном тут не подлезешь, придумывать что-то придется. Или в столице эта проблема уже решена. Ну и самое главное, Это же целая новая служба нужна будет. А прицельный сброс бомб? Ладно, я на своем самолете по сапогу, так сказать, работаю, а на этом гиганте такой финт не пройдет, тут именно что прицел нужен будет. И еще несколько подобных мелочей, что сразу пришли на ум. Вот я все их и вывалил на адмирала и Дударова, и получил простой ответ. Вот полковник Глебов и займется решением всех этих вопросов. Нашли и определили крайнего. Вот он мне за это спасибо-то скажет. И самый важный вопрос, а кто всем этим командовать будет? Поставит какого-нибудь дуболома, и вся затея коту под хвост улетит. Начальником новой станции я так и останусь, ответил на мой вопрос Дударов. С вашим назначением на должность будем решать после вашего же окончательного согласия. Это хорошо, что начальник уже есть. Кстати, а я ведь за начальника и командира того капитана принимал. Ошибся, да и ладно, не мудрено это. Я же с летчиками станции почти не контактирую. У них свои задачи, у меня свои. И подчинение у нас разное. А то, что мы тогда мое награждение обмыли и за одним столом с ребятами посидели, ни о чем не говорит. Так, поверхностно познакомились. Но ребята они, правду сказать, отличные. И летают неплохо, из своих самолетов практически не вылезают. На сопровождение разведку и фотографирование акватории. А предварительное согласие я, конечно же, дал. Но с обязательным условием, что никто не будет препятствовать мне вот в этой моей крайней командировке. Потому что была в конце разговора еще одна настойчивая попытка отговорить меня от предстоящего полета, но я уперся. Раз запланировал, надо сделать. Заодно будет время тщательно обдумать поступившие предложения. Может, еще что умное в голову придет. Единственное, так это обрезали срок этой моей командировки. Правда, взамен обрадовали одним, но очень важным уточнением. Действовать в особых случаях по собственному усмотрению. И бумаженцы и соответствующие снабдили. Дударов вручил да напоследок рекомендации озвучил. Канцелярию по авиационным делам при главнокомандующем Северо-Западным фронтом я известил. В крайнем случае выходите напрямую на Александра Васильевича Каульбарса. Его превосходительство замечательный летчик. Он вам поможет. Ох, что-то слишком много внимания оказывается прикованным к моей скромной персоне. И много прав дают, что тоже очень даже удивительно. Ох, не к добру все это. Не спалиться бы где по незнанию реальности. Так что слетаю в Либаву, осмотрюсь, выполню пару разведок на предельный радиус. Если получится, попробую и над Пруссией полетать. Обязательно использую бомбы. Бомбы. После поступившего предложения я уже не так оптимистично смотрел на свои скромные, как оказалось, запасы. Да, если представить несколько моих самопальных бомб на внешней подвеске Ньюпора, то в свете поступившего предложения с новыми возможностями Муромца это как сравнивать малолитражку и большегруз. Интересно, сколько полезного груза Илья может на борт взять? Дударов называл цифры, но я к ним отнесся скептически. Пока сам не проверю, не поверю. Посмотрим. ГМ, Илья, Илюша. Покатал на языке знакомое имя, улыбнулся. Что там, в прежнем моем мире, мы наш самолет ласково Илюшей называли, что в этом судьба снова на технику с таким знакомым названием выводит.